Станцы. Посвящается Чагину. Я о своем таланте много знаю. Стихи — не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может. О девушке, о звездах, о луне. Но мне другое чувство сердце гложет. Другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я из Москвы надолго убежал, с милицией я ладить не в сноровке, за всякий мой пивной скандал они меня держали в Тигулевке. Благодарю за дружбу граждан сих, но очень жестко спать там на скамейке и пьяным голосом читать какой-то стих о клеточной судьбе несчастной канарейки. Я вам не кеннер, я поэт, и не чита каким-то там Демьяном. Пускай бываю иногда я пьяным, зато в глазах моих прозрений дивных свет». Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая, не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам. Вертитесь, милые, для вас обещан прок. Я вам племянник, вы же мне все дядьки. Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем, понюхаем премудрость скучных строк. Дни, как ручьи бегут в туманную реку, мелькают города, как буквы по бумаге. Недавно был в Москве, а нынче вот в Баку. В стихию промыслов нас посвящает Чагин. Смотри, он говорит, не лучше ли церквей вот эти вышки черных нефть фонтанов? Довольно с нас мистических туманов. Воспой, поэт, что крепче и живей. Нефть на воде, как одеяло перса, и вечер по небу рассыпал звездный куль, но я готов поклясться чистым сердцем, что фонари прекрасней звезд в Баку. Я полон дум об индустрийной мощи, я слышу голос человечьих сил. Довольно с нас небесных всех светил, нам на земле устроить это проще». И самого себя, по шее гладя, я говорю, настал наш срок. Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем, чтобы разгадать премудрость скучных строк.